Партия решила покончить с подобным положением. Нужна большая отвага, чтобы пойти на это. Мы начинаем говорить правду не только самим себе, но и друг другу. Наивно полагать, что переход на новый метод общения совершится сам собой или будет незатруднительным. Я думаю, мы еще не отдаем себе полного отчета в трудностях, которые нам предстоят на этом пути. Время усложняет ситуацию. Оно же предлагает новые способы мимикрии, еще вчера казавшиеся неисполнимыми. Чтобы убедиться в этом, стоит еще раз вернуться на автобазу, решившую подружиться с наукой. Оптимальные маршруты и панели возов оказались невыгодными и сорвали выполнение плана. Тут и дружбе конец. Ничуть не бывало. Автобаза продолжает получать графики из вычислительного центра, но панели возы катят по Москве по старым дорогам. Графики получают и тут же кладут на полку. Именно это и оказалось на данный момент наиболее выгодным. Еще бы, выполнен план по содружеству. И вычислительному центру выгодно. У них свой план по связям с производством, а всякий план надо выполнять. Мой приятель Владимир Федорович директорствует на одном из московских заводов. Завод этот, разумеется, передовой, почти показательный. Неужели вы думаете, что я стал бы держать в приятелях директора отстающего завода? Следовательно, Владимир Федорович есть положительный герой, служащий для утоления авторской тоски по идеалу. Так вот, мой герой деловит, смел, честен. Помимо деловитости, директор отличает некоторую склонность к афоризмам. Не кто-нибудь, но именно Владимир Федорович сказал: «Рапорт выше дела». С этим лозунгом живем, с ним и рапортуем. Недавно с конвейеров Волжского автомобильного завода торжественно сошел 10-миллионный «Жигуль». Помню, в первые месяцы после пуска завода в 1971 году все газеты взахлеб писали о том, что на ВАЗе нельзя перевыполнять план, и что новый завод наконец-то научит своих поставщиков работать четко и ритмично. Следовательно, писалось тогда, мы переходим на новую ступень развития. Чем сердце успокоилось? Волжский автомобильный завод, подобно всем нашим предприятиям, научился успешно перевыполнять план и производить свои автомобили досрочно, что случилось и с 10-миллионным юбилейным «Жигуленком». Если план не перевыполнен хотя бы на 0,5%, то это вроде бы и не план, а жалкая бумажка. Как у Григория Новака. Мировой рекорд засчитывается лишь в том случае, если он выше прежнего на 500 граммов. Повторение мирового рекорда достижением не является и нигде не фиксируется. Каждый вечер собирались в номере полковника Шульгина и слушали его рассказы. Наша дивизия названа Дновской. Мы освободили город Дно в феврале 1944 года. Командиру дивизии полковнику Шульгину было тогда 40 лет, сейчас за 80, но по-прежнему бодр наш командир. На исходе 22 февраля стрелковые батальоны подошли к городу Дно. Я поставил боевую задачу брать город сходу, но это не удалось. Город оказался хорошо укрепленным. Пушки и пулеметы были пристрелены по ориентирам. Я дал команду залечь и приступить к изучению оборонительной системы противника. А утром 23 февраля мне позвонил командующий 2-м Белорусским фронтом генерал-полковник Павел Алексеевич Курочкин, человек решительный и неустрашимый. «Сегодня день Красной Армии», — сказал командующий. «Где твой подарок, чтобы я мог доложить в ставку?» «Ведем наступление, товарищ командующий. Батальоны ворвались на окраины города Дно». «Договоримся так. Возьмешь Дно до вечера, дам тебе 2 золотые звезды героя. Вторую вручишь по твоему усмотрению. Ну, а если не возьмешь, лучше не смотреться в зеркало». «Товарищ командующий, ваше приказание будет исполнено». Тяжелые бои за город шли весь день. Немцы контратаковали и снова отбросили нас в поле. Я ушел на передовую, так как опасался гнева командующего. Вдруг он позвонит по телефону и спросит, а мне нечего доложить. К вечеру почти весь город был в наших руках. но еще сохранились очаги сопротивления.